Глава 20. Кира подошла к кровати, бросила пеньюар на пол, юркнула под одеяло и с полуулыбкой уставилась на меня. «Не, ну, я не деревянный, и при виде красивого голого женского тела у меня внутри все зашевелилось. Но это же была Кира». Я подошел к кровати и присел на край. «Тебе помочь раздеться?» — игриво спросила Кира и опустила одеяло, оголив упругую девичью грудь. «Что ты здесь делаешь?» — проигнорировав ее вопрос, спросил я. «Я думаю, ты сам понимаешь», — ответила она и облизнула губы. «Смешная такая. По правде сказать, если бы я действительно был юнцом 19 лет, то воспользовался бы ситуацией, не задумываясь. Но я уже давно взрослый, умудренный опытом мужчина, который прежде всего думает о последствиях. Во-первых, Кира простолюдинка и работает на нас. Злые языки могут сказать, что я на правах хозяина склонил ее к близости. Подобный случай произошел с моим кузеном из прошлой жизни. Во-вторых, я знал, что Кира влюблена в меня, но ни разу не сделал ничего такого, что дало бы ей повод думать о том, что между нами возможны интимные отношения. Наоборот, каждый раз при случае упоминал о Лене. В-третьих, я не хотел терять Лену. Если между мной и Кирой все случится, и Лена об этом узнает, я не только обижу ее, но и испорчу отношения с родом Орловых. «Оденься и иди отсюда», — сухо сказал я. «Но почему?» — изумленно вытаращилась она на меня. «Потому. Я сказал, выйди из моей комнаты и больше не смей сюда являться в таком виде. А лучше обходи стороной мою комнату, ясно?» Я взглянул на нее из-под сурово насупленных бровей. «Я тебе не нравлюсь!» — еле слышно выдавила она. «Точно! Ты мне не нравишься! Поэтому не хочу заниматься с тобой этим самым!» — махнул я рукой. «Ты врешь!» — выдохнула она и выкрикнула. «Ты все врешь! Я нравлюсь мужчинам! У меня много поклонников!» «Тогда что ты делаешь в моей кровати? Иди к своим поклонникам!» — усмехнулся я и провел рукой по волосам. «И пойду!» — она откинула одеяло, подобрала с пола пеньюар и резво бросилась к двери. «Ты забыла одеться!» — крикнул ей вслед. «Как хочу, так и хожу! Ты не имеешь никакого права говорить, что мне делать!» — выкрикнула она, распахнула дверь и выбежала в коридор. «Фух! Видят боги, я не хотел ее бежать, но не придумал другого способа отвадить. Надеюсь, теперь она успокоится». Я дождался, когда захлопнется дверь ее комнаты, встал и выглянул в коридор. Никого. Надеюсь, никто ничего не видел и не слышал. Не хотелось бы компрометировать девушку. На этот раз я запер дверь и только после этого лег в кровать. Вдруг ей снова взбредет в голову заявиться ко мне. Утром проснулся от какого-то шума, доносящегося снизу. Вскочил, натянул шорты и, прихватив патронтаж, бросился на первый этаж. Оказалось, что вывеску, которую заказал Дима для лавки, привезли прямо к нам домой. Дед по обыкновению ворчал про тупоголовых исполнителей, которые сами не смогли додуматься, что не надо вести вывеску в особняк. За завтраком Дима признался, что не знал точного адреса лавки и написал домашний адрес. «Ну, тогда сам и тащи эту бандуру до лавки!» Буркнул дед и кивнул на вывеску, обмотанную плотной бумагой и веревками. «На седание отвезем. Правда, придется крепить сверху, салон не влезет», — сказал я, прикинув габариты. «Ну, так давай сразу перед учебой отвезем в лавку. Чего тянуть?» «Сначала поешьте. Уже все на столе», — сказала Лида, появившись из столовой. Как только мы приступили к завтраку, состоящему из жареного бекона, отварных яиц и каши, к нам присоединились Настя и Кира. Девушка прятала глаза, не желая встречаться со мной взглядом. Я даже не понял, она обижается или сердится. Ладно, позже поговорим. Надо с ней как-то помягче, что ли. Я бы не хотел, чтобы наши отношения испортились из-за того, что случилось ночью. Все-таки она уже подружилась с Настей, и дед ее хвалил за добросовестную работу. Мне даже пришло в голову, что можно подарить ей букет в честь примирения. Но потом отказался от этой идеи. Вдруг она не так поймет и подумает, что я за ней ухаживаю. Ох, и сложные они, эти женщины. «Саша, сегодня пойдешь в академию в новом костюме», — сказала Лида. «Вчера портной принес». «А мне нужно новое платье», — воскликнула Настя. «Я совсем забыла сказать, что в гимназии будет новогодний бал. Я должна быть самая красивая». «Настенька, до Нового года целых 3,5 месяца», — улыбнулась Лида. «Всего 3,5 месяца. Время пролетит незаметно, а потом я буду вынуждена надеть первое попавшееся готовое платье. А я хочу, чтобы его шили специально для меня». Они еще долго обсуждали, кому и когда заказывать, а я поднялся к себе, нашел в шкафу новый костюм, надел его и подошел к зеркалу. А портной-то знает свое дело, костюм сел идеально. Мы втроем загрузили вывеску на крышу седана, обвязали веревками и, дождавшись Киру, поехали в лавку. «Ты че такая смурная?» — спросил дед у девушки, когда мы уже подъезжали к лавке. «Все хорошо, просто не выспалась», — еле слышно ответила она. «На новом месте жених приснился», — хмыкнул старик. «Можно и так сказать». «Ну-ну, здесь-то женихов хоть отбавляй, так что ты посторожнее». «Зачем мне быть осторожнее? Наоборот, буду искать себе жениха», — с вызовом сказала она, намеренно повысив тон, чтобы я точно услышал. «Глупышка. Хочет вызвать ревность. Но я только буду рад, если она обратит внимание на кого-нибудь другого». Место для вывески уже было готово, поэтому вдвоем с Димой мы прикрутили ее над дверью. «Ну вот и хорошо. Теперь туманные пряности есть и в Москве». Старик Филатов с довольным видом смотрел на блестящую надпись, которая в вечернее время будет гореть золотистыми огнями. Я поехал на учебу и опоздал на лекцию по истории империи, ведь она проводилась во втором корпусе академии, поэтому не сразу нашел нужную аудиторию и успел пробежать все этажи главного корпуса, пока преподаватель Вероника Сергеевна не пояснила, что я не там ищу. Пожилой профессор даже не взглянул в мою сторону, когда я зашел в аудиторию, и продолжил вещать о каком-то князе. Сеня махнул мне рукой и указал на свободное место рядом с собой. Аудитория была сделана в виде амфитеатра, и на ней присутствовали все первокурсники. Как оказалось, некоторые занятия, не разбитые по направлениям, будут проводиться у всех одновременно. «Ты чего так долго?» — шепнул он. «Занят был». «Ясно. Я уж подумал, что ты заблудился», — улыбнулся он. «Никогда такого не было и не будет», — слукавил я. «На самом деле, однажды в юности я постыдным образом заблудился в охотничьих угодьях моей семьи. Блуждал до поздней ночи, пока случайно не наткнулся на эфир нашей охотничьей собаки и не вышел к дому. Правда, пришлось бегать от дерева к дереву, проходя весь путь собаки, чтобы не упустить след». Лекция оказалась на удивление интересной. Мне понравилось слушать про князей, которые завоевывали земли и защищали свой народ от нападок кочующих племен. Сразу вспомнились харпийские негодяи, которые также не сидели на месте, обходили мою империю вдоль границы, в надежде найти слабое место и вторгнуться в наши земли. «А мы с Аурикой официально стали парой», — похвастался Сеня, когда мы после звонка вышли из аудитории и двинулись к выходу. «Поздравляю. А где она сегодня?» Я огляделся. «Отпросилась у Щавелева и поехала домой за теплыми вещами. Говорят, на днях должно сильно похолодать». «Ясно. Зиму я просто ненавидел. Ни одно растение невозможно достать. Все погребено под толщей снега. Это было одним из поводов моего переезда в башню на границе империи. Там находилась самая южная ее точка, и холода были от силы пару недель. А снег и вовсе редко выпадал, но сразу же таял. Мы зашли в столовую купить по чашке кофе, когда в кармане зазвонил телефон. Я нехотя вытащил аппарат, от которого в последнее время одни проблемы, и снова увидел незнакомый номер. И что им всем от меня нужно? Едва подавив желание запулить телефон в ближайший мусорный бак, я прижал его к уху. «Говорите. Александр Дмитриевич, я следователь по вашему делу о нападении. Хотел бы с вами поговорить. Где вы сейчас?» «На учебе». «В ММА?» «Все верно». «Понял, буду через несколько минут. Подождите меня на крыльце Академии. А может, я вам по телефону скажу все, что вы хотите знать? Я предпочитаю живое общение. Не волнуйтесь, много времени это не займет». Предупредив Викторию Сергеевну, которая вела следующее занятие, что опоздаю, Я вышел на улицу и опустился на мраморные перила. Вскоре подъехала полицейская машина, из которой вышел тщедушный мужичок в сером клетчатом костюме и в такой же кепке. Мы обменялись рукопожатиями, и он опустился рядом со мной. «Простите, что отрываю от учебы, но всегда предпочитаю общаться тет-а-тет», — пояснил он. «А в чем дело? Нашли заказчика?» «Нет, не нашли, и даже не знаем, в каком направлении копать». «Как оказалось, вам столько людей желают смерти, что мы даже не знаем, за что взяться», — усмехнулся он и развел руками. «Смешно ему, видите ли. Тоже мне страж порядка». «Дайте-ка угадаю, все эти люди лекари», — уточнил я. «Почти. Есть также и аптекари. И откуда вам о них известно? Я умею собирать информацию. Все-таки почти 30 лет в профессии. К тому же у меня обширная агентурная сеть. Что же вы хотите от меня? Я рассказал все, что знал». «Дело в том, что нападавшие на вас маги — гастролеры». Он нацепил на нос очки и вытащил из нагрудного кармана помятый и списанный блокнот. «Они уже давно в розыске и промышляли разбоем и нападениями на Дальнем Востоке. Каким образом их занесло в столицу, неизвестно. Только Геннадий Филонов связывался с заказчиком. Но мы не смогли найти его телефон. В гостинице, в которой они остановились, мои криминалисты не нашли ничего, что указывало бы на того, кто заказал ваше убийство». Я глубоко вздохнул. «Местные законники, как бы сказал дед, ни рыба, ни мясо». «Все ясно. Но я так и не понял, что вы хотите от меня. Я надеялся на вашу помощь. Может, кто-то угрожал вам, или вы кого-то подозреваете. Опросите лекаря из лечебницы Коганов. О том, что я помог парню, знали только они. Именно поэтому я, без сомнения, пошел на встречу с якобы отцом Довлатова». «Понял». Он сделал пометку в блокноте. «Что-нибудь еще? Может, они что-то говорили?» «Нет, больше ничего не могу сказать. Я и сам не раз прокручивал в голове произошедшее, пытаясь понять, кому это было нужно. Спасибо и на этом. Если что-то вспомните, звоните». Следователь протянул мне картонку с именем, званием и номером телефона. «Обязательно», — кивнул я и двинулся к академии. Моя вера в местную исполнительную власть окончательно пропала. Никого этот следователь не найдет. Вот в Торинель были очень сильные следопыты. Они могли взять след магии и по нему найти убийцу. К тому же с помощью рун и личные вещи преступника воссоздавали его образ в виде сумеречного фантома. Короче, этому миру есть к чему стремиться. Я вернулся на занятия по гигиене. Вероника Сергеевна проводила его в лаборатории. «Некоторые поверхности впитывают в себя вещества и реагенты, которые могут повредить лекарственному средству. Именно поэтому очень важно их тщательно очищать. Кроме стандартного набора мыльных и дезинфицирующих средств, я научу вас создавать особый очиститель. Для его создания мы с вами используем свою магию и заклинания». «Ну, наконец-то, хоть что-то практичное», — сказал я Сене, который снова записывал чуть ли не каждое слово преподавательницы, бросая на нее восхищенный взгляд. «Ты прав. Я, если честно, уже порядком устал записывать. Даже мозоль на пальце натер», — пожаловался он. Один из лаборантов раздал нам перчатки, фартуки, котлы из сердолика и колбы. Виктория Сергеевна поставила на каждый стол подносы с ингредиентами. Среди них были настойки из корней моноросов, пыльца серебрянки пышноцветный, кристалл-катализатор и сушеные цветки белого шалфея. «Набор неплохой. Даже я оценил получившийся эфир. Пожалуй, не все так безнадежно, и я смогу что-то полезное получить из учебы». Когда под чутким руководством Виктории Сергеевны все студенты получили нужные средства, лаборант раздал плоские стеклянные цилиндры с пышно растущей плесенью. Средство мгновенно уничтожило плесень. Затем он раздал куски дерева, съевшейся краской. Мы обработали средством дерево, и вскоре вся краска выступила наружу. Мы с легкостью вытерли ее салфеткой. Дерево же осталось чистым. Состав средства и результаты эксперимента мы записали в своей тетради. Даже я не смог отвертеться. Виктория Сергеевна нарочно диктовала мне, следя за тем, чтобы я все прилежно записал. «Да, с такими преподавателями точно начнешь учиться. Сегодня было целых 5 пар. Поэтому после второй мы с Сеней решили сходить в нашу роскошную старинную столовую и пообедать. Когда мы с подносами уселись за один из длинных деревянных столов, к нам подошли трое старшекурсников. Сеня успел мне шепнуть, что они учатся на последнем четвертом курсе. «Здорово! Это ты, Саша Филатов?» Обратился ко мне крупный парень со светлыми волосами, убранными в хвост, и с большим перстнем на руке. Я нехотя поднялся с места. Не люблю, когда нависают надо мной, так и хочется опустить человека до моего уровня глаз. «Ну я, и что?» — грозно спросил я и смерил его недобрым взглядом. «Ничего, просто хочу познакомиться». Он улыбнулся и протянул руку. «Федя Размыслов». «Ну, здравствуй, Федя». Я пожал протянутую руку. Следом за ним представились остальные двое парней. Сеня был прав, все они учились на аптекарском факультете на четвертом курсе. «У вас на факультете есть традиция посвящения в студенты», — сказал Федя. «Ничего особенного. Просто еще один повод всем встретиться и хорошо провести время. Мы проводим его в Академгородке в одном из домов. Ты приглашен. Придешь?» «Хм, почему бы и нет? Может, это и есть те хваленые вечеринки студентов?» «Я подумаю. Что будет на посвящении?» «Как обычно», — дернул он плечом. «Испытания для новичков, что-то найти, что-то приготовить. Ничего особенного». «Ага, ничего особенного, так я и поверил. Даже без сыворотки правды я чувствовал, что он врет. Хотя тем интереснее. На всякий случай, куда и во сколько?» «Дай свой номер телефона, я тебе позже напишу». Я продиктовал номер. Тут Сеня внезапно закашлялся. «Если я решу прийти, можно с собой друзей возьму?» Уточнил я, догадавшись, на что он намекал. «Конечно, бери. Но только студенты нашей академии и обязательно первокурсника. До вечера». Они двинулись к выходу, а мы с Сеней приступили к еде, обсуждая предстоящее мероприятие.